А вообще, год этот проходил настолько спокойно, что я частенько забывал брать в руки дневник. Писать особенно было не о чем. Могу сказать только одно. Государь по возвращении в Петербург продолжил свои ухаживания за Екатериной Михайловной и всерьез озаботился тем, чтобы господин Победоносцев и другие учителя продолжили образование наследника в нужном для государства направлении. Александр Александрович, прекрасно понимая, какая ответственность теперь лежит на нем, старался изо всех сил. Чуть позже я сообразил, что император тоже не забыл о прелестной Минни. Он связался с Копенгагеном, чтобы понять, как отнесутся родители Минни к идее заключить брак дочери с новым наследником престола. И мне пришлось после Нового года посетить Данию еще раз. Как и предполагал император, родители Дагмар были рады новому предложению, но их, как и нашего государя, волновало отношение самой Минни к этому проекту. Ведь Дагмар все еще горевала о своем умершем женихе. Да и у Александра от смущения язык прилипал к небу. Было решено подождать до весны и потихоньку посвятить молодых людей в матримониальные планы их родителей. Дальше все зависело от того, как отнесутся к этой идее предполагаемой супруги. С тем я и отбыл обратно. Ближе к началу весны родители намекнули цесаревичу о желательности его брака с датской принцессой. Юноша не мог опомниться от изумления и попросил времени на размышление. Надо сказать, думал он в основном о самой Дагмар. Сможет ли она полюбить его или согласиться, повинуясь только дочернему долгу? Наконец он сообщил, что готов отправиться в Данию, лишь бы Дагмар оказалась к нему благосклонной. Император немедленно сообщил обо всем в Копенгаген, и оттуда пришел ответ, что Минни, похоже, тоже неравнодушна к Александру. И тут случилось непредвиденное. 4 апреля 1866 года на государя было совершено покушение. Это было просто невероятно, но факт оставался фактом. В тот день император спокойно гулял с племянниками в летнем саду. Никто не обратил внимания на приближающегося к нему молодого человека. Император тоже не заметил случайного прохожего, и только когда прогремел выстрел, остановился в полнейшем изумлении. Террориста схватили. Им оказался бывший студент Дмитрий Каракозов. Очередной защитник бедных и угнетенных, таким образом пытался отомстить царю за обман народа реформой 1861 года. Обманом он называл то, что права крестьян были только задекларированы, но не реализованы. Однако этот господин забыл добавить, что до этой реформы о правах крестьян вообще никто не думал. Суд не колебался ни секунды и приговорил Каракозова к повешению. Данный выстрел совершенно неожиданно помог Александру Николаевичу в делах сердечных. Катенька, до сих пор мужественно сопротивлявшаяся надвигающемуся чувству, перед лицом столь явной угрозы поняла, что любит Александра. Причем не из жалости, как ей временами казалось, но как прекрасного человека. Она вовсе не думала о нем, как о царе. Он был тем мужчиной, который разбудил ее сердце. И она, наконец, решилась вознаградить своего поклонника за долгие месяцы постоянства. Государь же, счастливый от осознания ее любви, не стал торопить события, и их платонический роман продолжался до середины лета. Все случилось тогда, когда Александр отъехал в царское село. После свидания в павильоне «Бабегон» я впервые увидел государя счастливым и озабоченным одновременно. «Более всего на свете я хочу на ней жениться», — признался он мне. «И видит Бог, при первой же возможности так и сделаю». Я мог только промолчать. По моему разумению, надежды на таковой исход у государя не было. О разводе и речи быть не могло. Государь искренне уважал свою жену и не смог бы нанести ей такое оскорбление. Ему не в чем было ее упрекнуть, кроме слабого здоровья. Но даже столь серьезная болезнь еще не являлась смертным приговором. Приблизительно в то же время наследник отправился в Данию. Официально он ехал путешествовать, но оба семейства рассчитывали на благоприятный исход. Как бы ни был счастлив император, добившись любимой женщины, но это не мешало ему искренне переживать за сына. «Ах, если бы ему повезло, как и мне!» — вздыхал он, ласково глядя на Екатерину Михайловну, сидящую рядом с ним. «Бог не оставит их», — горячо успокаивала она его. «Но они так страдали, что Господь обязательно явит свою милость. Не волнуйся, Саша, мне кажется, его невозможно не полюбить». «Ты ангел, Катенька», — улыбнулся в ответ государь. «Я не мог надивиться на эту идиллию. Казалось, я вижу семью, где супруги живут в мире и согласии уже много лет. С того первого свидания в Бабегоне для Екатерины Михайловны исчез император, владыка огромной империи. Для Катеньки он сразу и навсегда стал Сашей, человеком, который был ей дороже собственной жизни. Она потом долго смеялась над тем, как несколько раз по пути к павильону чуть не потеряла сознание. Так волновалась и боялась своего решения. А он, также посмеиваясь, отвечал, что, стоя на террасе, до последней минуты не верил, что она придет. Александр Николаевич очень переживал, прекрасно понимая, чем пожертвовала Екатерина ради любви к нему, и поэтому старался сделать все, чтобы оградить ее от любых неприятностей. Из Дании же тем временем пребывали весьма странные известия. Судя по всему, и цесаревич, и сама принцесса были всерьез увлечены друг другом. И это обнадеживало оба семейства. Но на сем благоприятные новости заканчивались. Объяснение между молодыми людьми никак не могло состояться. Как ни старались родители Дагмар, Александр до сих пор не находил в себе мужества, дабы начать столь деликатный разговор. Чтобы подтолкнуть молодого человека к решительным действиям, Минни и Александра уже несколько раз оставляли наедине или отправляли гулять в парк. Но дело так и не могло сдвинуться с мертвой точки. Государь начинал не на шутку волноваться. Но, наконец, вечером 11 июня телеграф донес до нас долгожданную весть. Объяснение состоялось. Плачущая от счастья императрица с супругом и детьми немедленно посетили церковь, где провели несколько часов, искренне благодаря Бога за свершенное им чудо. А к концу недели пришло известие об официальной помолвке. Почти одновременно с этой радостной вестью прибыло письмо от Александра, в котором он описывал это счастливое событие. Я уже собирался несколько раз говорить с нею, но все не решался, хотя и были несколько раз вдвоем. Когда мы рассматривали фотографический альбом вдвоем, мои мысли были совсем не на картинках. Я только и думал, как бы приступить с моею просьбою. Наконец я решился и даже не успел всего сказать, что хотел. Минни бросилась ко мне на шею и заплакала. Я, конечно, не мог также удержаться от слез. Я ей сказал, что милый наш Никс много молится за нас и, конечно, в эту минуту радуется с нами. Слезы с меня так и текли. Я ее спросил, может ли она любить еще кого-нибудь, кроме милого Никса. Но она мне отвечала, что никого, кроме его брата, и снова мы крепко обнялись. Много говорили и вспоминали о Никсе, о последних днях его жизни в Ницце и его кончине. Потом пришла королева, король и братья, все обнимали нас и поздравляли. У всех были слезы на глазах. Далее он описывал свое неимоверное счастье и многое другое, но это все уже не важно. Главное было сделано. Две венценосные семьи наконец-то породнились. Александр радостно сообщил мне эту новость. Я от души поздравил его, хотя знал уже все от Гольдбера и Даши, которые по телеграфу передали нам все подробности. 3 месяца пролетели быстро, и, наконец, наступил долгожданный день. 13 октября 1966 года. Принцесса Дагмар прибыла в Россию. Пышная встреча ожидала ее на берегу. И вот тут Дагмар впервые удивила нас всех. До сих пор все европейские принцессы, прибывая в Россию, были ошеломлены необыкновенной роскошью русского двора. Это легко понять, столько золота одновременно ни один европеец никогда не видел. Дагмар смущалась не от роскоши, на которую она в первую минуту даже не обратила внимания, а от волнения перед знакомством с родителями жениха. Императрица, встречавшая ее, была искренне обрадована и сразу постаралась успокоить девушку. так что принцесса прибыла в Александровский дворец уже более уверенная в себе. Как позже заметил мне полковник, Дагмар напомнила ему саму Марию Александровну, которая, прибыв в Россию, первым делом поинтересовалась, где ее жених, а потом просто испугалась того обилия золота и драгоценностей, которые обнаружила в своих апартаментах. Встреча молодых людей была необычайно нежна. Они не могли наговориться и с трудом расстались поздно вечером. Откладывать церемонию никто не собирался, а влюбленный наследник торопил родителей, поэтому уже через день состоялось обручение, миропомазание и наречение новым именем. Мария София Фредерика Дагмар стала Марией Федоровной, и уже через 2 недели отпраздновали свадьбу. Я присутствовал на бракосочетании как офицер гвардии и невольно подумал о том, что, слава богу, сегодня у меня нет дежурства, потому что после официальной церемонии у меня от тоски уже сводило скулы, а я даже зевнуть не мог, чтобы не обидеть императора. Отец, почувствовав мои мысли, сделал страшные глаза и, чтобы слегка развлечь меня, припомнил пару случаев из своей долгой жизни. Не скажу, что это было слишком весело, но спать мне расхотелось. Но вот, все закончилось, и молодые с почетным эскортом отправились Ванечка в дворец, где и зажили в полнейшей любви и гармонии. Затем шла череда событий, которые почти не запомнились. Трудно что-либо видеть из кабинета императора. Я, наконец, осознал, что служба непосредственно при государе не является столь интересной, как когда-то мне казалось. Если я, как вампир, имел отдушину в лице своих собратьев и собственных способностей, то другим не так везло. Генерал Скобелев, например, просто зверел от безделья. Он убивал время, читая книги и сочиняя музыку. Интереснейший человек. За что бы он ни брался, все у него получалось. Если он писал, то можно было только подивиться слогу. Когда он беседовал с учеными, то с полуслова понимал, о чем идет речь, а музыканты все время прельщали его лаврами известнейшего композитора, коим он обязательно станет, ежели прекратит военную карьеру и всерьез займется музыкой. И действительно, лучше его маршей для армии мне слышать не доводилось. Думаю, что Михаил Дмитриевич нашел бы себя на любом поприще, но он был военным, стратегом, полководцем, и все его таланты были призваны только усилить и подчеркнуть единственную истинную страсть — умение побеждать. Но войны не было, и генерал не мог найти себе места в мирной жизни. В конце концов, он убедил государя отпустить его учиться и поступил в Николаевскую академию генерального штаба. Не хуже Скобелева маялся в своем экипаже и кошка. Как я и говорил, службы его не обременяли. Жил он так, как считал нужным, появляясь только на разводах и парадах. Поднятый на щит, как боевая икона, Петр Маркович не знал, что ему делать. От такой жизни он даже похудел. «Ну шо мы не робы, тезка?» — уныло спрашивал он меня при встрече, угрюмо разглядывая Неву. «Повеситься и то легче. Я же не памятник, в конце концов». «Терпи, мне тоже не сладко. Ты-то только на парады и смотры являешься, а я почти каждый день здесь торчу, скоро взвою». Я искренне сочувствовал ему, но придумать, как увильнуть от службы, не получалось. Помог, как водится, случай. На очередном параде кошка увидел в свите государя генерала Хрулева. Тот тоже заметил Петра Марковича и очень ему обрадовался. По окончании церемонии император, как обычно, приказал позвать Петра Марковича для беседы, чтобы иностранные послы в очередной раз могли лицезреть героя Севастополя. Ему доставляло откровенное наслаждение наблюдать, как английские и французские дипломаты перекашиваются от злости. Здесь кошка словно клещ впился в Хрулева. Генерал-лейтенант с удовольствием побеседовал с ним и пригласил майора отобедать, поинтересовавшись между делом, где господин Федоров и не будет ли он против приглашения. Федоров в тот момент находился в Кронштадте, посему на обед кошка пришел один. И там, за рюмкой водки, поплакался Хрулеву на свою тяжелую долю. Генерал искренне ему посочувствовал, и уже через месяц, встретив заслуженного матроса, я увидел у него на груди новенького Георгия 3-й статьи. золотого Георгия второй статьи с бантом и две или три медали, которых ранее не было. «Добавка к иконостасу. Откуда?» – удивился я. «Хрулев помог», – расплылся в довольной улыбке кошка. «Все, что не додали, вернули». «Поздравляю», – искренне обрадовался я. «Он еще обещал посодействовать чистой отставке», — похвалился кошка и добавил, кивая на дверь трактира. «Зайдем?» Дело шло к вечеру, поэтому я согласился. «И как будешь дальше?» — поинтересовался я, сделав заказ. «Да как всегда. Тем паче учитель хочет опять в Англию ехать». Я невольно рассмеялся. Любовь кошки к Туманному Альбиону была давно известна. «А что он там забыл?» «Да эти психи придумали корабль, который, как у Жюль Верна, под водой ходит», — спокойно ответил кошка, с удовольствием поглощая грузди. «Так это же утопия», — слегка озадачился я. «Уже нет. И вы полезете в эту цистерну?» «Я нет, только учитель. А я в Шотландию подамся. Там на верфи Скотта и Линтона новый клипер строится. Говорят, будет лучший в мире». Начало февраля мы встретили неожиданно. Однажды вечером у нас зазвонил телефон. Это оказался Ермоленко, который вызвал нас к себе. Слегка озадачившись такой срочностью, а главное способом вызова, мы немедленно выехали. Майор встретил нас в холле, где, даже не дав раздеться, огорошил следующими словами. «Значит так, молодежь, вы сейчас собираетесь и отправляетесь в Питер». «Зачем?» — хором спросили мы. «Любоваться красотами Финского залива. Работать короче». «Над чем?» — совершенно ошалел я. «Над мемуарами», — огрызнулся Ермоленко. «Сидите там и ждите указаний. В Пулкове вас встретят и доставят по назначению». В Питер мы прибыли ранним утром. Город казался мрачным. Сквозь белесую дымку тумана едва просвечивали фонари. Слежавшийся снег более походил на серый пустынный песок. Промозглая сырость, сдобренная легким морозом, пробирала до костей. Интересно, почему в записках отца Петербург выглядел сказочно прекрасным и сияющим, а не унылым и темным? Додумать я не успел. «Приехали», — сказал встречавший нас вампир. Перед подъездом, у которого остановилась машина, нас уже ждали. За вещи можно было не беспокоиться. Выйдя из авто, я поднял голову и остановился. На стене висела табличка, а на ней черным по белому было написано «Пер Дровяной». «Не может быть», — растерянно подумал я. «Вань, ты только посмотри», — ошеломленная Катерина стояла рядом. «Кажется, об этом доме мы уже слыхали». «Читали», — поправил я ее. В странном смущении мы поднялись в квартиру. Приятная пожилая женщина указала нашу комнату и сообщила, что завтрак будет готов к 8 часам. «Это не слишком рано для вас?» — спросила она. «Нет», — ответила Катька, — «в дороге мы успели проголодаться». Плотно позавтракав и бегло осмотрев квартиру, мы включили телевизор и из новостей узнали, что Косово объявило о своей независимости от Сербии. И США, равно как и весь англосаксонский мир, уже признали их. Противоречивые эмоции захлестнули меня. С одной стороны, радость за братушек-предателей, с другой — брезгливость к разбойникам и пиратам, албанцам, и уж совсем откровенная ненависть ко всему англоязычному сообществу. Пояснить весь этот набор чувств достаточно тяжело, но все-таки я решил попробовать разложить все по полочкам, хотя бы для себя. Что мы знаем об англосаксах? Да особо ничего. Кроме того, что они исконные враги всех славян. Как они сами считают, они раса господ. Они превыше всего. Весь остальной мир существует только для удовлетворения их потребностей. Наивный Гитлер мечтал сделать так, чтобы весь мир работал на Германию. Действительно, сама наивность. Уже тогда весь мир работал на Великобританию. И с Гитлером никто не собирался делиться. Только Россия жила своей жизнью и не хотела никого бесплатно кормить. Вот поэтому они нас так и ненавидят. Только представьте себе, 1/6 суши, а подмять ее нельзя. От злобы и Кондратия хватить может. В общем, враги они нам верные и, скорее всего, неизменные. Таких даже уважать хочется. Братья же славяне. Лучше быть одиноким сиротой, чем иметь таких братьев. Сами собой гордятся и управляют, особенно когда надо что-то съесть. Вот только когда есть нечего, вспоминают, что у них имеются родственники, которые, по их мнению, обязаны их кормить. Чехов тех хоть понять можно, они давно уже нам не братья. Ничего у нас не просят и ничего не дают. А вот югославы и болгары — совсем отдельный разговор. Вот все говорят, что Югославия освободилась от фашистов сама. Если, конечно, не считать того, что партизанскую армию Броза Тита вооружал Советский Союз и в помощь отправил туда партизанский корпус, после чего русских достаточно вежливо, но настойчиво попросили уйти. Но они-то хоть знают, кому обязаны. Болгары же — совсем другая песня. Единственная славянская страна, безоговорочно поддержавшая фашизм на всех уровнях. Когда пришли русские, советские, они также безоговорочно поддержали социализм. А как только Советский Союз развалился, с таким же всенародным рвением вступили в НАТО. Думаю, говорить о них больше ничего не следует. Возьмем теперь сербов. Прекрасные бойцы, националисты в хорошем понимании этого слова. Народ, который сцементировал Югославию. Не знаю, что с ними сделали, но все началось с того, что они начали продавать своих вождей. Как и СССР, Югославия развалилась. Сначала откололась Македония, потом Босния и Герцеговина, за ними Хорватия. Казалось, рассыпаться больше некуда. Но вот сейчас сообщили о самопровозглашенной независимости Косово. Наверное, это им в отместку за Слободана Милошевича. Вот албанцы ведут себя правильно. Прямые потомки иллирийских пиратов, наводивших ужас на восточную часть Средиземного моря. Главное, попросить, чтобы их приютили. А войдя в дом, можно и хозяев вырезать. Чем они сейчас и занимаются. И надо сказать, они в таком поведении не одиноки. И ходить далеко не надо. Чечены и пуштуны перед глазами. Эти три народа, которые всегда жили грабежом, занимая узкие места караванных путей, таким образом, чтобы обойти их было невозможно. Так проходили тысячелетия. И кто-то думает, что после этого они будут создавать материальные ценности. Оставалось только понять, как к этому отнеслась Катька. Катерина, надо сказать, восприняла сообщение положительно. Нет, она даже пожалела сербов, хотя жалости они и не заслуживали. Оптимизм содержался в другом. Был создан прецедент, позволяющий разорвать любое государство без согласия его руководителей и народа. С этого момента по праву сильного любой сможет делать, что хочет. Нет, первое время, конечно, все будут делать вид, что придерживаются приличий. Но продлится это недолго. Похоже, начинается новый передел мира. Звонок телефона оборвал эти мысли. Я поднял трубку, официальный голос произнес. «Горлов Иван Николаевич?» «Да». «Горлова Екатерина Васильевна?» «Здесь», — растерянно ответил я. «У вас 2 часа, чтобы привести себя в порядок. В 11 за вами подъедут». В трубке раздались короткие гудки. «Да что случилось-то?» — по-настоящему испугалась Катька. «Не знаю, но в 11 нас ждут». «Где?» «Внизу, за углом», — спокойно ответил я. К назначенному времени мы были готовы. Транспорт не заставил себя долго ждать. К крыльцу подъехал серебристый СААП, дверцы гостеприимно распахнулись. Этот жест мы поняли как приглашение и не ошиблись. Водитель, здоровенный веселый негр, сияя белоснежной улыбкой, протянул мне руку. «Василий Смит, очень приятно». «Горлов Иван», — ответно рекомендовался я. «Моя жена Екатерина. Можем мы, наконец, узнать, в чем дело?» «А вас что, еще не проинформировали?» — удивился Василий. «Нас нет, а вас?» — съехидничал я. «О да, только боюсь, что эту информацию доложить вам не смогу, потому что она под грифом совершенно секретна. У вас есть допуск 2-й группы?» Глаза Катерины стали несчастными, а я, окончательно разозлившись, решил попрактиковаться в чтении мыслей. Это не составило большого труда. Блок, конечно, был, но какой-то неубедительный. Поэтому меньше чем через секунду я уже знал все. О том, что мы едем в Петергоф, что там сегодня соберется почти весь вампирский бомонд, о том, что Василия на самом деле зовут Бэзил, а родители называли его Базом. Что папа Василия – чистокровный американец, приехавший в СССР в первую пятилетку, так навсегда и остался здесь. О том, что Василий прошел всю войну от Киева до Сталинграда и обратно до Берлина. Что жизнь у него была нелегкая, и он, даже став вампиром, продолжал чувствовать ее тяжесть. А работал Василий просто при питерском магистрате, приблизительно в той же должности, что и я. Достаточно громко, чтобы слышали все присутствующие, я сообщил Катьке, что мы едем в Петергоф, чтобы принять участие в общем конгрессе Лиги как обслуживающий персонал, и что нам, скорее всего, будет поручена ментальная охрана периметра. «Это тебе будет поручено», — огрызнулась Катька. «А я, скорее всего, буду секретарем». Темная кожа Василия слегка посерела, чувства смешались. Он судорожно пытался понять, когда я взломал его блок. Я тоже несколько удивился, потому как не ожидал от себя такого результата. Похоже, кровь отца делала свое дело. Пока мы ехали в Петергоф, Василий рассказывал нам о предстоящем мероприятии. Как выяснилось, примерно с 2000 года встреча великих магистров Лиги проводится в Питере. Раньше собирались в разных странах, чаще всего там, где на данный момент проживал Верховный. Но в последнее время в моду вошла Россия. И добираться удобно, и аэропорт большой, и инфраструктура готовая, и безопасно даже в смутные времена развала. Так что теперь место жительства Верховного не афишируется, и собираются все уже который год в феврале, пользуясь тем, что все внимание приковано к Давосу. Кроме всего прочего, зимой в Петергофе почти нет посетителей, а значит, обеспечивать безопасность магистров гораздо легче. Меня, как я правильно догадался, отправили охранять периметр. Катерина же пополнила ряды администраторов на ресепшене. Работа была скучная. Я слушал мысленный эфир, Катька сидела за своей стойкой, коротая время за чтением книги. Народ съезжаться не спешил. Это означало только одно. У нас оставались считанные часы затишья. Попробуйте мысленно отследить хотя бы человек 20. А 100? А у нас намечалось с 1500. К тому же не людей, а вампиров. Катьке я тоже не завидовал. Мне что? Только следить. А ей принять, зарегистрировать, расселить. В общем, ужас. Хорошо, хоть занимался я этим не в одиночку. Как я и предполагал, на следующий день началось. Всех перипетий не рассказать, но закончилось все хорошо. Кстати, здесь мы встретили много знакомых. Скажем так, батя с Джабраилом здесь были, и еще с десяток тех, кого я знал очень неплохо, в том числе и Гольм с супругой. Но больше всего меня удивило присутствие вампиров ложи. Среди них глава Верховного Капитула. Встретив меня, он церемонно поздоровался, а потом заговорщически подмигнул. Я даже растерялся. На заседание нас, конечно, не пускали. Проникнуть в зал или подслушать было совершенно невозможно. Вокруг было не счесть отличных ментатов, которые засоряли ментальный эфир немыслимой ерундой, начиная от бразильских сериалов и заканчивая абсолютной непристойностью, так что слушать эту ахинею оказалось совершенно невозможно. Ментат. Человек, вампир, владеющий ментальными техниками. Не путать с наркотиком из Fallout. Поставили бы блок, не выдержала через пару дней Катька. Голова пухнет от этой белиберды. На блок уходит гораздо больше сил, напомнил я. К тому же все, кто может это сделать, сидят в зале. Твоего бы папочку пригласили. Но нельзя же полностью Крым оголять. На третий день я наконец-то поймал батю. Он, кажется, даже обрадовался. Я же расстроил его тем, что вместо «здрасте» начал задавать вопросы по поводу заседания. Батя покривился и уклончиво ответил. «Ваня, вот объясни мне, зачем тебе это знать?» Я сходу попытался придумать ответ. «Не пытайся», — махнул он рукой. «Скажи, что тебе просто любопытно». Я было растерялся, но тут же честно ответил. «Любопытно». «Домой приедем, расскажу и объясню. А сейчас скажу одно. Переводите свои деньги куда-нибудь в Россию, только не в мелкий банк». Я вытаращил глаза. «Я же сказал, дома объясню». И он ушел, а я поспешил к Катерине. Она тоже удивилась, но тут же занялась претворением совета в жизнь. А вечером мы словно случайно встретились с ним, главой капитула. В этот раз он даже снизошел до разговора, наверное, потому что вокруг никого не было. «Как служба, молодой человек?» И сам же ответил. «Я вижу, что вам совершенно не нравится. Кстати, Александр Никифорович объяснил вам основную тему сегодняшнего заседания». Я промолчал, а он, словно не заметив этого, продолжал. «Видите ли, юноша, есть люди, которые управляют не конкретной страной, а всем миром. И вот они решили, что этот мир надо основательно потрясти. Поэтому то, что вам скажет в дальнейшем Александр Никифорович, примерьте к моим последним словам. И если вы сделаете правильный вывод, найдите меня». «А как же княгиня?» — не удержался я. «Вы мне просто нравитесь, а остальное не имеет значения. Сказать, что у меня челюсть легла на грунт, значит не сказать ничего». Глядя вслед уходящему магистру, я понимал, что здесь не удастся повторить операцию, которую провернули отец с полковником. Катька после короткой паузы пробормотала. «Все это замечательно, но его как Голицыну не обставишь». «И я о том же», — вздохнул я, а потом добавил. «Надо идти к папе Саше». «Ваня», — тихо заметила Катя, — «ты думаешь, что сможешь его поймать?» Я растерялся. Действовать надо было незамедлительно, но Катерина права. Сейчас найти полковника практически нереально. С отчаяния я попытался нащупать его мысленно. Естественно, у меня ничего не получилось. «Черт бы побрал эти защиты!» — ругнулся я и осекся, встретив ехидный Катькин взгляд. «А мобилка у тебя для чего?» — сладким голоском поинтересовалась она. Я только хлопнул себя по лбу. Телефонами мы последнее время почти не пользовались. Как только я понял всю прелесть невербального общения, особенно после того, как перестала болеть голова и расширился радиус передачи, я практически полностью отказался от обыкновенной связи. Тем более, что нет ничего проще, чем подслушать разговор по мобильнику. Обычные проводные телефоны, и то более секретные. Но для того, чтобы назначить встречу, такая связь годилась. И я, не раздумывая, набрал батин номер. Пока я ждал ответа, Катька тихо ворчала, ругая меня за то, что, научившись общаться ментально, я совершенно забросил технику. Батя отозвался не сразу, раза с третьего. То было занято, то просто трубку не брали. Я уже начал подумывать набрать горячую линию, но тут в трубке раздалось. «Иван, что случилось? Говори быстрее, я занят». «Александр Никифорович, мне нужно срочно вас увидеть». «Не раньше сегодняшней ночи. Придешь к 3 часам в Балтийскую звезду. На проходной спросишь меня. Тебя проведут». И он отключился. Ночь была безлунная и беззвездная. Тяжелая свинцовая тьма, казалось, расплющивала тебя о землю. Сырой воздух колол щеки иглами инея. В голову лезли мысли о летучих мышах и волках-оборотнях. В такие ночи выходит на охоту граф Дракула в черном плаще с красным подбоем и с торчащими из-под верхней губы клыками. «Не ходите, красной девице, гулять». Услышав мои мысли, Катька вздрогнула и хлопнула меня по затылку. «Извращенец». Но я-то чувствовал, что ее задело заживое, поэтому продолжал нагнетать обстановку. Наконец, не выдержав, она рявкнула. «Надо было на машине ехать». «Что, страшно?» — улыбнулся я. «Нет, просто глупо и холодно». «Ну, глупо не глупо, а мы уже пришли». Гостиничный комплекс, подсвеченный огнями, производил сильное впечатление. «У ворот я сказал дежурному вампиру. Мы к Прокофьеву». «Фамилия?» «Горлов». «Фамилия вашей спутницы?» «Горлова, моя жена». «С какой целью?» Вахтер явно развлекался. Катька, поняв это, зло зашипела. «Может, хватит?» А я просто представил, что сделаю с ретивым охранником после окончания слета. Он только поморщился и молча проводил нас к нужному коттеджу. Батя был один и по-домашнему. «Привет, ребятки, у меня всего час. Надеюсь, это что-то важное». Мне хватило 5 минут, чтобы пересказать беседу с главой капитула и изложить свои выводы. «Это все?» — после короткого молчания спросил батя. «Думаю, что да», — ответил я. «Ну что ж, интересно. Теперь можете идти». «Как?» — растерялся я. «Ножками», — улыбнулся батя. «Или вы на машине?» Катька посмотрела на меня, словно рублем подарила. «А что мне с этим капитулом делать? Он тебя о чем попросил?» «Подумать». «Вот и думай, и выводы делай. Через пару месяцев найдешь его и скажешь, что все мне рассказал. Он же меня убьет. Думаю, скорее обрадуется. Дело здесь весьма сложное и деликатное. Вербовка никогда быстро не проходит. Если человек соглашается сразу, то ясно, он или шпион, или дурак». Батя замолчал и посмотрел на то, как мы с Катериной уютно устроились на диване. Он задумчиво почесал затылок, видимо, понял, что ему от нас быстро не отделаться, и прочитал нам целую лекцию по поводу агентурной работы. Мы совсем расслабились, как вдруг он резко оборвал речь на полуслове и сказал: «Ну все, родные мои, я спешу, пошли вон». Уже закрывая за нами дверь, он коротко произнес: «Спасибо». Вокруг серел снег, за забором блестела красивая жизнь, а мы торопились к себе в номер. В голове бесконечным повторением звучала детская песенка: «Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко». Дальше ничего интересного не было. Мы с трудом дождались окончания съезда. Обслуга, как известно, покидает территорию позже всех, поэтому уехать в Питер мы смогли только после отбытия последнего гостя. Назад нас опять вез Василий. «Вас куда?» — весело спросил он. «Домой», — сурово ответила Катерина, не уточнив, правда, в какой город. Также, не вдаваясь в подробности, Василий привез нас в Дровяной переулок. Но отдохнуть нам не пришлось. Квартира была полна народа. Кроме бати и гольма, здесь было еще не меньше 10 вампиров, но мы никого из них не знали. Батя встретил нас по-семейному и начал знакомить с гостями. Про многих мы были наслышаны, точнее, начитаны. После чего вывел нас на середину зала и громко сообщил: «Теперь, господа, разрешите вам еще раз представить Ивана и Катерину. Это наши добрые ангелы, которые сделали прошедшее собрание безопасным. Кстати, весьма перспективные молодые люди. К тому же Ваня еще и приходится мне родственником». Все одобрительно зашумели. Первым к нам подошел гольм и, крепко пожав мне руку, сообщил, что я с последней нашей встречи очень повзрослел. В остальном вечер прошел спокойно. Гости нас не игнорировали, но в то же время не были демонстративно дружелюбны. У них была куча своих проблем, и, похоже, решали они их непосредственно здесь. Катька очень быстро нашла общий язык с Дашей, им явно было о чем поговорить. Гольм, беседующий о чем-то с Пироговым, с интересом поглядывал на наших дам и одобрительно улыбался. Мне же сперва было скучновато. Все разговаривали об ужасных политических вопросах, в которых я не был искушен. Вдруг кто-то похлопал меня по плечу. Обернувшись, я увидел Федорова в компании с майором Деевым, которые смотрели на меня с интересом. «Молодой человек», — обратился ко мне Федоров. «Насколько я понял со слов господина Промахаса, вы имеете отношение к войскам специального назначения». Я утвердительно кивнул. «И чему учат современный спецназ?» «Иван Николаевич, а какие конкретно войска вы подразумеваете под спецназом?» — уточнил я. «Пехоту», — любезно пояснил Федоров. «И, если не секрет, по какому направлению готовили вас?» «Армейская разведка и антитеррор», — не моргнув глазом, ответил я. «Похвально. А до внешней диверсионной деятельности вы явно не добрались. Ну, вы же сами знаете, мы этим занимаемся только когда возникает острая необходимость». Федоров смягчился. «В каких операциях принимали участие?» Я коротко перечислил. Послужной список оказался весьма значительным, я даже сам не ожидал. Думаю, любой человек, прошедший такое, был бы уже генералом. «Да», — хмыкнул Деев, — «впечатляет, особенно учитывая ваш возраст». Дальше мы общались более непринужденно, и к концу приема я вдруг понял, что успел лично перезнакомиться со всеми присутствующими. Гости разъехались на следующий день, и мы с батей наконец-то остались одни. «Ну что, молодежь?» — поинтересовался батя. «Пообщались?» «Да», — еще не придя в себя, — ответил я. «Папа, Саша, так эта квартира до сих пор ваша?» — вмешалась Катя. «А что в этом особенного?» — удивился батя. «Должен же я иметь постоянный угол, мало ли как жизнь сложится. Да и кое-какие вещи таскать с собой все время не будешь». «Круто», — хмыкнула Катька. «У вас в каждом городе так?» «Нет», — добродушно усмехнулся полковник. «Только в Питере, Москве и Лондоне. Ну и в Греции маленькая усадьба, в Пирее». Я только уважительно присвистнул, а Катька совершенно неожиданно вернулась к началу разговора. «Здорово все-таки, что мы с такими магистрами пообщались. Когда еще удалось бы?» «Ну, Катенька, не прибедняйся. К тому же мне показалось, что ты в основном с Дашей говорила и с Николаем Ивановичем. Даже Йоса от жены оттерла». Катька весело рассмеялась. «Папа, Саша, а Даша совсем на свои портреты не похожа». «Естественно. Ведь специально с нее зарисовок не делали. Так что это общее представление. Но вы молодцы, не растерялись в таком обществе. И еще раз спасибо за работу. Кстати, Ваня, как ты должен связаться с ним?» Я понял, кого имел в виду полковник, и молча положил перед батей на стол визитку, которую мы обнаружили у себя в номере, когда вернулись из Балтийской звезды. Здесь был только номер телефона, и все. Замечательно. Визитка исчезла в кармане батиного пиджака. Ладно, сейчас отдохнем и домой. Или у вас другие планы? «Да нет», — решила Катя. «Питер лучше смотреть летом».